мая. Первое мгновение я не мог сообразить, где нахожусь. Когда сознание наконец прояснилось, я, тяжело дыша, вытер холодный пот и несколько раз сменил форму, чтобы утихомирить рвущуюся наружу ярость. Все вроде по-прежнему. Та же искалеченная луна над головой, те же звезды, но все равно словно что-то неуловимо изменилось. «Аленка!» Пришедшая в голову мысль заставила меня похолодеть. «Эта тварь знает о ней!» Мрак, почувствовав мое состояние, вскочил на ноги и, шумно выдохнув мне в ухо, ощутимо ткнул пятаком в плечо. «Стоп!» Сжав зубы, я пару раз глубоко вздохнул, приводя мысли в порядок. «Если бы проклятый мог, то давно бы дотянулся до моей сестренки. Но она сейчас на территории Великого Леса, а враждебным сущностям туда лучше не соваться. Боги, считающие лес своим домом, не потерпят вторжения к себе. Макс что-то об этом говорил. И что это за дешевый фарс был в конце моего видения? Как он собирался меня убивать? Нервишки не выдержали? Стал бы он идиотничать, если бы мог достать меня или сестру? Вряд ли. А раз так, то и заморачиваться на эту тему нечего. Ну а то, что наши в серых пределах проиграли, конечно, хреново. К этому все шло, но я все-таки надеялся, что так быстро это не произойдет. Хотя богиня не ушла окончательно, а вопрос времени, о котором говорил этот урод, у богов может растянуться не на одну сотню лет. Дальше все грустно. Сможет ли вставший у руля перерождений бог что-то поменять? Сделать всех попавших сюда людей смертными? Не знаю. Кельфата говорила о том, что правила придумывала не она, и двуживущими НПС сделать не может. Но у этого белобрысого укурка в руках полно каких-то неизвестных козырей. И кто его знает, на что он действительно способен? Но как бы то ни было, вилла нужно мочить. Любыми возможными способами. Перед глазами снова появилась картинка из последнего видения. Титанический пролом в скальной гряде, разрушенная до основания крепость Кельфаты. Я покачал головой и, привалившись к боку успокоившегося кабана, улыбнулся луне. Нет, я не кретин и понимаю, что ни мне, ни моим союзникам открытого боя с ним не выдержать. Но Лилит говорила, что в конце пророчества останется только один. Интересно, кого она имела в виду? Если выиграю я, кто уйдет? Вил? Или все-таки Чейни? Или оба сразу? Лучше бы, конечно, оба. Но не суть. В любом случае, мне и Максу просто нужно дойти до конца. Только вот знать бы еще, где он, этот конец. До утра еще пара часов. Да вот только спать уже не хотелось совсем. Я поднялся, потянулся, успокаивающе похлопал по боку вздрогнувшего кабана и, осторожно обходя спящих, направился к костру. Ваеса сидела, чуть сгорбившись, и, сцепив пальцы в замок, молча смотрела на огонь. Сидящий возле нее Кан что-то тихо ей объяснял. Драконы тоже не спали. Замерли за спиной своей хозяйки со спокойствием египетских сфинксов, глядя на пляшущее над дровами пламя. Кто бы сомневался. И вряд ли Кан признается ей в любви. Если уж мне подобная хрень приснилась, то жрица точно должна была почувствовать, что произошло с ее госпожой. «Я уверен, что хозяйка смерти не оставила этот мир. Ты зря переживаешь, Эрла!» «Кельфата жива, хотя главное сражение она проиграла». Я вытащил из костра горящую ветку, прикурил и уселся на бревно напротив. Оплот богини разрушен, но ей самой удалось уйти. «Каэртол разрушен?» Оторвав взгляд от костра, упавшим голосом произнесла Ваеса. «Я, к сожалению, не видел там ни одного дорожного указателя, но Вилл сказал именно так. Крепость на плато, в окруженной скалами долине, если ты об этом». «Ты разговаривал с Виллом?» «Нет, это он разговаривал со мной». Я пожал плечами, кинул ветку обратно в огонь и коротко пересказал свое видение. Как только я закончил говорить, над костром повисла тишина. Лишь еле слышно потрескивали в пламени сухие ветки. Наконец Ваеса подняла на меня подозрительно заблестевшие глаза и тихо произнесла: «Ведь там был мой отец». «Командор!» В свете костра появился часовой. «Тут какой-то демон. Говорит, что к князю». «Добро!» – кивнул Кан. Я поднялся и легким кивком поприветствовал шагнувшего из темноты тифлинга. «Доброй ночи, мастер! Мы тут как раз о вас вспоминаем!» Черная мантия, широкие плечи, короткие, темные с проседью волосы, небольшие залысины над высоким лбом, жесткая линия губ, твердый волевой подбородок. Я узнал его сразу. Сложно не узнать того, кого ты когда-то пытался убить. Ваесса нерешительно поднялась со своего места и, севшим от волнения голосом, прошептала. «Отец?» «Князь? Эрл?» Два кивка в нашу сторону. Затем он медленно перевел взгляд на Ваесу и тихо произнес. «А ты выросла, дочь». На один миг в его глазах вселенская любовь смешалась с такой же вселенской грустью. Но уже в следующее мгновение мастер смерти взял себя в руки и, кивнув на бревно, спросил. «Вы позволите?» Сказать, что меня обрадовало появление спутника богини, не сказать ничего. «Он здесь!» А значит, есть какой-то шанс. Уничтожить Вилла, вернуть Кельфату на ее законное место. Мне пофигу, я соглашусь на любой вариант. Да и подруга эта, что застыла сейчас статуей изумления, перестанет заморачиваться по пустякам. Вон даже драконы улыбаться начали. Или это так играют на их мордах тени? Да не все ли равно? Меня послала к тебе госпожа. Усевшись на бревно и переведя на меня взгляд, пояснил некромант. «Времени совсем мало, и я буду краток. Прости, дочь, но на все вопросы я отвечу потом». Он на мгновение скосил взгляд на все еще не пришедшую в себя Ваесу и едва заметно покачал головой. «В серых пределах идет война. Урх, Лейтон, повержены Виллом. Кин Марат и Ун Аттар разрушены. Каэр Тол пал. Велена тяжело ранена». Госпожа укрылась в своей филактерии. Силы богини на исходе, астральное тело повреждено. «Великие стражи повержены?» Выдохнула проснувшаяся, наконец, Ваесса. «Но как такое возможно? И как ты вообще нас нашел?» «Твое кольцо!» Диартын кивнул на руку дочери. «Ты должна будешь его заблокировать. Оплот богини пал, талисман рота захвачен». И я не хочу, чтобы дважды проклятый вышел на ваш след. Но ведь стражи считались непобедимыми. Ваесса накрыла перстень рукой и подняла взгляд на отца. Скажи, как это могло произойти? Дважды проклятый призвал мортов из океана мрака и... Некромант опустил взгляд, со вздохом покачал головой. И ему удалось их подчинить. «Так это были морты?» Ваесса на мгновение остановила взгляд на мне, затем снова посмотрела на отца. «Твари и иномирья? Но как? Их же не существует. Это же сказка. Ты сам мне об этом говорил». «Однако... Ну, мортов-то этих я, судя по всему, уже видел. Хотя не похожи они на водоплавающих». А вот то, что в этом мире есть сказки, действительно, блин, забавно. «Откуда я мог тогда знать?» Он тяжело вздохнул и посмотрел на меня. Госпожа уничтожила одну из призванных тварей, но на это ушли все ее силы. Морты – непрекаянные боги, не нашедшие себе места в бесконечной вернице миров. Тьма изнанки извратила их, сделав враждебными любому разумному существу. Вилл сейчас силен как никогда. Однако тебе, Черный, уже 4 раза удавалось нанести ему ущерб. Неркхал и Ргхарг ушли в забвение. Ты не пустил проклятого в земли демонов. Уничтожил его марионетку и приспешников в своем княжестве». «С Рисхатом мне помогла твоя госпожа. Пожал плечами я. Со спутниками Вилла – мои воины. Но ты ведь не просто так пришел, Дар. У тебя что-то для нас есть?» «Я знаю и горжусь своей дочерью!» Диартын улыбнулся и перевел взгляд на Демонессу. Ты сделала то, чего не удалось мне. Анклауд, ты все-таки его нашла. Кладбище до сих пор территория госпожи. Лорд тьмы разрушил университет, но... Хельстад – главный источник силы богини смерти на Карне. Не дал договорить дочери некромант. Если получить над ним контроль, Кельфата оправится и сможет вернуть себе Каэртол. Для этого нужна Хелли. Ты вырвала Киарета из-под власти лорда тьмы, и теперь мы знаем, что Хель не покинула этот мир. Она спит, так же, как 3 века спал Неркхал. Проклятый не уничтожил ее. Он, видимо, до сих пор не оставил мысли о захвате древнего кладбища. Я глубоко затянулся, выдохнул дым, посмотрел на замершего Кана, перевел взгляд на Диартена и кивнул ему. «Ты хочешь, чтобы мы нашли Хель?» «А тебе самому не кажется, князь, что близится развязка?» Диартен чуть склонил голову на бок и пристально посмотрел мне в глаза. «События ускоряются, а это пророчество. Слишком многое в нем завязано на твоем противостоянии с Виллом. Госпожа уверена, что только ты и сможешь найти ее спутницу». Помоги госпоже Черной, и она снова придет на помощь тебе. Теперь это и ее война. Возжелавший власти темный бог призвал мортов, тем самым грубо нарушив правила. Теперь мы имеем право на ответный ход. Ага, а Кельфата типа светлая. Хотя тут у них темный совсем не означает, что злой. Тут вообще нет плохих. У всех свои интересы. «Грёбаная целесообразность!» Я задумчиво посмотрел на дымящуюся в руке трубку, поднял взгляд на некроманта и кивнул. «Конечно, я помогу богине. Вот только где мне ее искать?» «Этого, боюсь, не знает никто, кроме проклятого и его слуг. Но вот...» Диартен поднялся со своего места и протянул мне небольшой серебряный колокольчик. «Вам доступно задание...» «Спутница богини смерти. Тип задания. Легендарная. С помощью зова Кельфаты пробудите Хель от многовекового сна. Награда. Опыт. Неизвестно». «Это способно ее пробудить», — пояснил некромант. «Достаточно просто в него позвонить». Простенькая деревянная ручка, узловатые руны по ободу, квестовый предмет с нехитрым названием «Зов Кельфаты». Такие колокольчики есть в каждой российской школе. Это когда первоклассника сажают на плечи выпускнику, и он, звоня в него, извещает всех о начале или окончании очередного учебного года. Да. Где бы мне теперь найти того выпускника, на чьих плечах? Ладно, разберемся. Я поднялся со своего места и протянул колокольчик Ваесе. «Я думаю, мастер, что ваша дочь намного раньше меня почувствует присутствие Хель». «Это тебе решать, князь. Госпожа просто передала мне, что...» Диартен вдруг поднялся на ноги и внимательно посмотрел на холмы. «Они здесь! Морты!» Он резко обернулся ко мне и указал на освещенную лунным светом возвышенность. «Уводи своих людей, князь! Быстро! Тревога, Кан!» Кивнул я вскочившему с бревна командору. «Поднимай ребят!» «Ну вот, приплыли!» Кольцо Кельфаты сработало против нас. И теперь понятны последние слова дважды проклятого ублюдка. «Тварь, он уже тогда знал, как нас найти!» «Я же заблокировала его!» Резко обернулась ко мне Ваеса. «Талисман Рота не теряет привязанный к нему объект до 10 часов!» Вглядываясь в темноту, пояснил некромант. «Вам нужно уходить, князь. Обычное оружие только поцарапает их. И в любом случае, утром они уйдут. Солнечный свет губителен для созданий изнанки». Вокруг шумел разбуженный лагерь, звон железа, отрывистые команды десятников. Но если лисы и маги Саверуса вели себя так, словно ничего экстраординарного не произошло, то ребята Макса просто удивленно оглядывались по сторонам. «Харт, ну как же не хочется бежать!» «Однако не верить мастеру смерти у меня причин нет. Нам и с одним-то богом не совладать, а уж с двумя!» «Что делаем, князь?» На хмуром лице Кана решимость. Глаза чуть прищурены, челюсти крепко сжаты. Уверен, прикажи сейчас я вступить в бой, и командор тут же скомандует атаку. Но именно поэтому я так не поступлю. Уходим. Я ненавижу себя за это «уходим». Но терять доверившихся мне людей в глупом, бесперспективном бою подло. НПС смертные. И этого боя не будет. А я как-нибудь это переживу. Разведчики, порталы отхода, 10 метров дистанция. Чё происходит-то? Глядя на суету вокруг, громко поинтересовался Пончик. На лицах Масяни и Миры удивление, тревога во взгляде трезвого. И лишь Фантик с любопытством оглядывается по сторонам, ухитряясь при этом еще что-то жевать. А в следующий момент равнина содрогнулась. Вершина дальнего холма взорвалась. Раздался утробный хлопок, треск, и из-под земли выстрелил чернильный фонтан. «Ух ты ж, мать его!» Восхищенно присвистнул Фантик. «У нас гости?» «Порталы не работают». Глядя в клубящуюся над холмом черноту, как-то очень уж спокойно произнес Кан. «Маги докладывают о какой-то непонятной силе». «Сейчас!» – вскинув руку, крикнул Диартен. И в следующее мгновение произошли сразу две вещи. Чернота над холмом сгустилась в двух чудовищных монстров, а фигура отца Ваесы подернулась туманной дымкой. «Хард!» В видении морты не выглядели такими огромными. Сейчас же, с расстояния пары сотен метров, было заметно, что по размерам они раза в три превосходят убитого нами Ниркхала. 710-е уровни! Количество ХП скрыто, но даже страшно представить, сколько его там может быть. «Ой, мамочки!» Приложив руки к губам, в повисшей над лагерем тишине, воскликнула Мира. «Может, скажем, что нас нет дома?» Скосив на меня взгляд, поинтересовался Фантик. «А чё? Я так полгода от коллекторов прятался». Трава под ногами вдруг рассыпалась пылью. В воздухе пахнуло тленом и разложением. В руках выросшего до 5-метровой высоты Диартена появился витой посох с навершием в виде звериного черепа. Мантию сменила порванная во многих местах хламида, а лицо стало похожим на маску смерти. «Уходите!» Прошелестело у меня в голове, и 550-й некромант, спутник Кельфаты, тяжело опираясь на посох, шагнул навстречу двум двинувшимся в нашу сторону чудовищам. «Отец!» Рванувшуюся следом за некромантом Ваесу перехватил на полдороги Кан. «Есть порталы! Быстро!» Лисы оперативно десятками начали вбегать в открывшиеся окна. «Быстрее!» Сжав в кулаке поводья подбежавшего ко мне кабана, ору я на замешкавшихся ребят. Некромант взмахивает своим чудовищным посохом, и волна гнили устремляется навстречу мортам. Земля проседает под чудовищами, и лапы обеих тварей вязнут в раскисшей в мгновение ока почве. В следующую секунду оба бога изнанки, сверкнув в темноте белесыми глазницами, распахнули крокодильи пасти и издали ужасающий вой. Жуткий, тянущий душу звук загудел в голове, превратился в скрежет, подобный скрежету железа по стеклу, отозвавшись в позвоночнике. Все суставы скрутило болезненной судорогой. В паре метров от ближайшего к нам портала вздрогнула и стала оседать на землю Мира. Трезвый с Фантиком, с которых слетело почти по половине ХП, подхватили ее с двух сторон. И едва не потеряв равновесие, как в воду, нырнули в висящий над землей проем. «Лечение! Быстрее!» У лисов защита от ментальной магии максимальная. Но все равно бьющее по процентам ХП заклятие сняло не меньше четверти здоровья с каждого. Впрочем, в порталы уже забегали последние. «Князь!» Я обернулся и натолкнулся на измученный взгляд командора, крепко прижимающего к себе тело дрожащей дочери некроманта. «Драконы и мрак еще здесь! Да мать же его так!» «В портал тащи ее! Драконы зайдут следом! Мрак вперед!» Я подтолкнул кабана к голубому окну и мысленно повторил свой приказ. Со щупалец первого чудовища сорвались угольно-черные капли. Тут же, прямо на глазах, вытянувшиеся в трехметровые копья. Морд тяжело подался вперед, взмахнул своими отвратительными конечностями. Секундой раньше Диартен выставил посох перед собой, и на пути вражеского заклинания возникла полупрозрачная пелена тумана. Раздался оглушительный треск костей. Туман не остановил копья, просто изменил их направление. Почти все они упали на территорию уже покинутого лагеря, погасив сразу два портальных окна. Одно с треском воткнулось в землю в 2 метрах от меня. Другое ударило некроманта в плечо. Фигура мастера смерти покачнулась, но ему все-таки удалось устоять на ногах. Обернувшись, он с видимым усилием выдернул из плеча копье, и на мгновение наши взгляды встретились. «Уходи, черный! Найди Хель и береги мою дочь!» Сверкнув полыхающим синим глазницами, прохрипел он. Затем резко обернулся и, поведя посохом, ткнул навершием в освободившееся из липкого плена чудовище. «Да, мастер, сделаю и прощайте». Едва сдерживая рвущуюся наружу ярость, стиснув зубы, прошептал я и глядя, как от воткнувшегося в пепел копья расползается черное пузырящееся пятно, шагнул в клубящуюся дымку портала. Заклятие некроманта угодило переднему морду в бок. Монстр покачнулся, 3 его щупальца посерели и обмякли. Однако начавшую было расползаться по его телу серую гниль быстро затянула чернота. И уже в следующее мгновение оба чудовища, с ревом ломая деревья и с невероятной для таких пропорций скоростью, устремились к замершему на их пути мастеру смерти. «Послушай, Эрла, твой отец...» «Что, мой отец? Опять пожертвовал собой ради всех остальных?» Не повернув головы, сухим безжизненным голосом произнесла демонесса. «Поступок воина...» Внимательно следя за дорогой, пожал плечами Кан. «Так поступил бы на его месте любой из нас...» «Гордится он своей дочерью! Как же...» Сквозь горечь в ее голосе прорвались нотки застарелой детской обиды. «Мало он проторчал в той трахнутой Хартом пещере! Он же опять ушел!» Ваеса судорожно вздохнула и, отвернувшись, остановила взгляд на кружащих в небе птицах. Драконы, словно чувствуя настроение своей хозяйки, бежали слева от строя, низко наклонив головы к земле и лишь иногда оглядываясь по сторонам. Над нашими головами гигантским куполом раскинулось высокое небо. Солнце миновало зенит. Стало жарко. Все тот же бесконечный серебристый океан степного ковыля с тенистыми островками лиственных деревьев. Последние пару часов рощи встречались все чаще, а минуту назад на северо-западе появилась узкая полоска далекого леса. Отпрыгнув порталами на 10 километров назад, наш отряд, оседлав призванных маунтов, двинулся на запад, подальше от места встречи с посланными по мою душу тварями. С первыми лучами солнца, когда опасность миновала окончательно, повернули направо и через пару часов пересекли границу южного баронства герцогства Керата. Нежить нам по дороге так и не встретилась, и не было смысла гадать, куда она подевалась и была ли тут вообще. Конечно, можно предположить, что нашелся какой-то игрок или группа, которым с выходцами из серых пределов повезло точно так же, как и мне с демонами. Но что-то не верится в такие вот позитивные варианты. Твари, скорее всего, забрал под свои знамена Вил. Над ними-то никакого Вилиала нет. И я не знаю, сколько тут могло быть нежити. Но в любом случае, дважды проклятый, несмотря на недавнюю потерю 2 спутников, сейчас и правда силен, как никогда. «Харт, Ярость и ненависть к себе за это позорное бегство стали потихоньку отступать. Но на душе по-прежнему было погано. А тут еще Ваеса замкнулась, и всю дорогу, несмотря на отчаянные попытки Кана и Рииса ее разговорить, ехала, словно древнеегипетская мумия. «Моя мать, твоя подруга, она сунула меня Херду и приказала ему уходить, следом за Зарой и Хадежей, которые уводили детей». Стараясь не смотреть на Ваесу, негромко произнес Риис. «Дальше ты знаешь, кто-то уходит, а кто-то должен остаться. Но те, кто уходят, они потом возвращаются и мстят». «Но это же...» Ваеса вздохнула и, крепко сжав поводья в руках, уставилась прямо перед собой. «Да хватит уже ныть!» Рявкнул на нее я. «С чего ты взяла, что твой отец погиб?» «А ты думаешь, Дар, он в одиночку смог противостоять двум отвергнутым?» Демонесса резко повернула голову и с вызовом посмотрела мне в глаза. «Нет, не думаю. Но даже если у него не получилось уйти, оживет». «Спутник Бога может пробыть в забвении 1000 лет!» Сверкнула глазами Ваеса. «И что? Если Кельфата погибнет, у него вообще не будет такой возможности. А останься мы там. Много у нас было бы шансов. Ты, я, она...» Я махнул рукой в сторону двигающейся чуть позади Рииса Раены. «Ну, встали бы мы там, на перекрестке, возле храма Кираны. И что? Много бы мы, покалеченные, навоевали!» Я пару раз глубоко вздохнул и уже спокойным голосом продолжил. «И вот ведь незадача. У нас по-прежнему есть только один вариант. Дважды проклятый должен уйти. А для этого всего лишь нужно уничтожить его последнего спутника, найти Хель и вытащить из этой фруктории твою госпожу». «Филактерии», – машинально поправила меня Ваеса. «Да не все ли, блин, равно?» Я покачал головой, отвел взгляд и посмотрел на далекие холмы. «Мне тоже жаль, но мы и правда не могли там остаться». Ваеса кивнула и молча опустила голову. «Ты, главное, сам осознай это, князь!» Не оборачиваясь, в личном канале заметил Кан. Я посмотрел ему в спину и не нашелся с ответом. «Ну да, все мы умные, когда это касается кого-то еще». Пару минут ехали в тишине. Лес становился все ближе. Ветер изменил направление, и в воздухе ощутимо повеяло рекой. «Меня вот заботит одна вещь», задумчиво произнес Риис. «Мы же в Вайдару едем, а там балы, высшая знать. Я не думаю, что командор рассказал нам неправду». «И что ж тебя такое заботит?» Кан обернулся и, приподняв бровь, с иронией во взгляде посмотрел на него. «У вас же, тетечка, нет ни одного бального платья!» С сомнением, глядя на Ваесу, покачал головой маг. «Как вы будете всем этим очарованным вашей красотой кавалерам Книксена раздавать в ваших-то штанах? Это будет выглядеть как минимум неприлично». Не дожидаясь ответа, он на всякий случай придержал своего ящера, пропуская Раену вперед. «Дорога! На ней 150 под знаменем барона Рейна!» С холма доложил один из разведчиков. «Все конные, телега с пленными, движутся в сторону леса». «А сам барон?» Выслушав доклад, уточнил командор. «Тут он!» В голосе Лиса послышалась неприкрытая радость. «Только посидел сильно! Ковал и Лайга тоже с ним!» «Свои!» В ответ на мой вопросительный взгляд улыбнулся Кан. «Барон Ульрих Ан Рейн, вассал графа де Арисака. Его отец погиб с Эльсой в один день. Идем к холмам!» Командор привстал на стременах и рукой указал направление движения. «Саверус, давай сюда! Князь, Эрла, поедем, поздороваемся со старым воякой!» «Конечно!» Ваеса с некоторой досадой посмотрела на отставшего мага и окликнула драконов. «Кстати, Эрла, в Вайдаре полно отличных мастеров. Если будет нужно, они за пару часов смогут подогнать любое готовое платье!» Оглянувшись на оживившихся бойцов, с невинным видом пояснил Кан. «Так что не переживай, все будет в лучшем виде». Он кивнул подъехавшему Саверусу, незаметно мне подмигнул и, не дожидаясь ответа, направил ящера к холмам. «Еще один умник. И откуда вы только беретесь все на мою голову?» Ваиса посмотрела ему вслед, со вздохом покачала головой и улыбнулась. «Ну вот, терапия прошла успешно». Я нашел взглядом прячущегося за строем Рииса, легонько ему кивнул и, стукнув пятками по бокам кабана, направил его следом за Каном и Саверусом.